Глава 42. Роман Савельев. Капитан. Хомо. Крейсер ушедших. Волга. Я их вызвал на 17-е сутки дрейфа. Когда улеглись первые волнения среднего звена и когда угомонились бандиты, лишенные удовольствия беспрепятственно сливаться с кораблем. Может быть, не стоило ограничивать простой экипаж? Даже не знаю. Мы висели в космической пустоте. От ближайшей звезды нас отделяло несколько миллиардов километров. Задворки галактики. Разряженный хвост спирального рукава. Еще большее захолустье, чем родина человечества. Земля по ту сторону бездны, за центром галактики, где столько звезд, что понятие «ночь» расам оттуда просто недоступно. Там родина Азанни и Цо-Офт, разумных птичек из Союза. А здесь — глухой и забытый разумными угол. Мы первые из людей, кто забрался в космос так далеко от старушки Земли. Я вздохнул. Да, дядя Рома, познал ты прихотливость изгибов судьбы. Был тихим и незаметным старателем с тихой и незаметной планеты. А теперь вынужден решать. За других. Как это тяжко, оказывается. Я не согласился устроить совет в режиме подключения к кораблю. По-моему, правильно. Надо, черт подери, подольше оставаться человеком. И мне, и им. Может быть, это единственный шанс. Они входили в капитанскую рубку парами, тройками, и никто в одиночку. Цвет моего экипажа. Мои друзья. Суваев и Зислис. Юлька с Ригельдом, Яна и Смагин, Хаецкие, Прокудин и Мустяца, Чистяков, Фломастер, Яковец и Ханька, Сергей Маленко из директората. Те, кому я мог доверять. 15 человек из 15 000. Жаль, нет среди них Василевского и Шумова. Первый упокоился на своей заимке еще в самом начале этой невеселой истории. А второй сгинул на необитаемой луне Волги. Возможно, он до сих пор жив. В таком случае у него неплохие шансы дотянуть до пограничных рудников пояса Ванадия и поведать людям жутковатую историю гибели целой планеты. Если, конечно, его корабль уцелел, и если у него хватит горючки. Они садились к заранее выращенному столу, круглому как гриб. Они были сосредоточены и серьезны. Они ждали. Правильно ждали. Я не мог больше решать в одиночку. Даже капитану нужен дельный совет. «Яна», — сказал я, и Шепеленко преданно на меня уставилась. Хотя, наверное, мне только кажется, что преданно. Просто посмотрела. Вопросительно и не без уважения. Спасибо и на том. «Яна! Надеюсь, ты позаботилась, чтобы нас не подслушали?» «Конечно, Кэп». Янка выглядела слегка задетой. Даже сдублировала защиту, на всякий случай. «Я, понятное дело, тоже этим озаботился. И по секрету скажу, что капитанские возможности куда шире, чем возможности старшего информатика. Но корабль — такая странная штука, что лишний раз обезопасить себя не помешает. Он меняется, наш корабль, наш теперешний дом. Меняется ежесекундно, как живое существо. «Хорошо», — вздохнул я. «Надеюсь, ничьи посторонние уши не кроются по углам». Я оглядел их всех внимательно, по очереди, сосредоточенных, спокойных, хмурящихся, невозмутимых моих старших офицеров. «Бог мой, всего месяц назад мы всего лишь ковыряли руду на Волге, шастали на утлых корабликах-планетолетах, у кого они были, в Новосаратов за пивом и консервами, и крайне редко задумывались о том, что космос принадлежит вовсе не людям. Думаю, не очень ошибусь, если предположу, что у вас накопилась масса вопросов к своему капитану, который раньше ничем особенным среди вас не выделялся. Но сначала несколько вопросов задам я. Паша, я взглянул на Суваева. Что ты знаешь о чужих? О положении в окрестностях земли? Ты, похоже, еще на Волге знал много больше остальных. Суваев, не шевелясь, ответил. Ну, знал кое-что. Я говорил тебе откуда. Повторить? Повторить. В таком составе мы еще не собирались. Вдруг кто-нибудь пропустил подробности. Суваев, по-прежнему не шевелясь, оцепенел он, что ли, начал. В нашей галактике хозяйничают 5 рас, объединенных союзом. Они контролируют большую территорию, причем контролируют давно. Некоторое время назад они попытались распространить влияние за пределы галактики и столкнулись с ранее неизвестной расой, которую назвали нетленными. По крайней мере, такое название закрепила за ними дедовская комп-база. Вероятно, нетленных притащили на хвосте в нашу галактику и уже довольно долго с ними воюют. Суваев умолк и вопросительно уставился на меня, словно бы спрашивая, «Ты это хотел услышать?» «Спасибо. Можешь прокомментировать недавние события у Волги со своей теперешней точки зрения?» Суваев впервые пошевелился, чуть заметно кивнул. «Попробую. Роясь в той самой базе, я несколько раз находил ссылки на некие обломки древних артефактов, которые некогда принадлежали какой-то могучей расе, ныне исчезнувшей. База называла эту расу «ушедшие», и всякий раз, когда находились какие-нибудь следы их деятельности, все 5 рас Союза внимательнейшим образом изучали эти следы. Наверное, ушедшие технологически намного превосходили Союз. Впрочем, они могли быть и нетехнологичной расой, но высокоразвитой даже по сравнению с Союзом и нетленными. Когда чужие притащили нас на этот корабль, я вскоре решил, что это корабль ушедших. По-моему, я не ошибся. Так ведь, капитан? «Почти», — туманно ответил я. Когда чужие поняли, что корабль ушедших настроен на людей, они пытались использовать нас для изучения его тайн и секретов. Но они не подозревали, какое могущество таится в единении корабля с экипажем, и потому проиграли. «Значит, — переспросил я, — ты полагаешь, что ушедшие были людьми?» Суваев, по-моему, удивился. «Конечно! А с чего бы тогда кораблю быть настроенным на нашу нервную систему, а не, скажем, на свайгов?» Я вздохнул. «Впрочем, стоит ли удивляться, дядя Рома? Вспомни, еще совсем недавно ты считал точно так же». «Все обстоит почти так, как ты рассказал, Паша», — сказал я. «Почти так. С той лишь разницей, что ушедшие не были людьми. Ушедших вообще никогда не было». Над круглым, как гриб, столом воцарилась тишина. Мои офицеры уже знали все, что сейчас повторил Суваев. Мне же предстояло их убеждение разрушить. «То есть?» «То есть как не было?» — нахмурился фломастер. «Чей же это тогда корабль?» «Ничей. Чьи, к примеру, вон те звезды?» Я указал рукой за прозрачную стену рубки, на редкие мерцающие точки. Все невольно поглядели туда, куда я указал. «Этот корабль не строила ни одна раса. Он не есть порождение разума, ребята. Он порождение галактики». «Кэп», — тихо сказала Юлька отчаянная. «В другое время я бы решила, что ты спятил». Я усмехнулся и объяснил. «Представьте, что галактика — гигантский организм со сложнейшим внутренним миром. Так вот, наш корабль — это фагоцит галактики. Его цель — уничтожить угрозу извне». «Нетленных?» — вскинулся Суваев. Он всегда быстро соображал. «В том числе», — подтвердил я. «На самом деле сравнение с фагоцитом не совсем корректно. Фагоцит охотится только на инородные тела в организме. Корабль же призван устранить угрозу существованию галактики. Любую угрозу. Будь она внешней или внутренней. Не было никогда никаких ушедших. Просто когда галактические войны достигают особенного накала и возникают предпосылки к серьезным и губительным изменениям в галактике, она устраняет угрозу каким-либо радикальным способом. А потом на следы подобного вмешательства натыкаются разумные расы и списывают их на деятельность пресловутых ушедших. Ты полагаешь, в настоящий момент существованию галактики что-нибудь угрожает? С сомнением протянула Яна Шепеленко и переглянулась со Смагиным. А что именно, если это тоже не секрет? Я пропустил это тоже мимо ушей. Пусть. Не время сейчас. Полагаю, да, угрожает. Или станет угрожать спустя какое-то время. Скорее всего, это затянувшийся конфликт между Союзом и Нетленными. И те, и другие достаточно сильны, чтобы разносить в пыль планеты и гасить звезды. К этому, похоже, все и идет. А галактике это не нравится. Тем не менее, первую планету в пыль разнесли не Нетленные, не Союз, а именно мы, фагоциты, — проворчал фломастер, теребя застежку комбинезона. Я почему-то подумал, что на его комбинезоне очень не хватает погон. Причем свою собственную планету разнесли. Вот ведь ирония судьбы, а, Кэп? Мишка Зислис, старший навигатор, поднял руку, будто школьник на уроке. «Рома, а что дальше-то? Как мы можем помочь галактике? Перебить Нетленных и разгромить Союз, так что ли? А по силам ли это нам?» «С таким кораблем по силам», — без колебаний ответил фломастер. «Это я тебе как канонир говорю». Народ загалдел, и меня это страшно порадовало. «Галдят, значит, им есть что сказать. Ребята!» — я повысил голос. «Затем я вас и собрал. Я, в общем, представляю, какова наша цель. Корабль сумел вдолбить мне это в голову. Но я понятия не имею, как этой цели достичь. Вот в этом-то все и дело». Галдеж враз прекратился. «И поэтому ты пассивно ждешь?» Голос Яны Шепеленко прозвучал уже в полной тишине. «Я все это время общался с той частью корабля, которая открыта только капитану. Я искал ответ». «И не нашел?» Словно бы не веря, спросил Костя Чистяков. «Нет». «Хорошо». Суваев хлопнул ладонями по столу. «Давайте порассуждаем». Я мысленно рассмеялся. «Мне удалось расшевелить их. Давайте, ребята, давайте! У меня уже мозги пухнут». «Что должно произойти в ближайшее время?» — продолжал Суваев. «Наверное, снова появятся чужие», — предположил Курт Ригельд и переглянулся с Юлькой. «Только их будет больше, чем у Волги», — уже увереннее добавил он. «Правильно», — азартно кивнул Суваев. «Причем, скорее всего, это будут снова и Союз, и Нетленные. А значит, новая свалка. Раз наш главный вояк уверяет, что при таком раскладе мы сумеем исправно накидать зелененьким, а у меня есть все основания доверять нашему главному вояке и собственным ощущениям, значит, мы постараемся им исправно накидать. Собственно, если галактика боится межзвездной войны, то мы можем в одном бою уничтожить множество кораблей Союза и Нетленных. А без кораблей не очень-то повоюешь. Чем не выход?» «Мыслитель», — фыркнула Яна, — «стратег. Корабли можно построить. Несколько лет, и драка возобновится. А для галактики несколько лет — это даже не миг». «Значит, нужно жечь планеты Союза», — пожал плечами Суваев. «Уничтожить технологию к чертовой матери, чтобы никто не мог построить кораблей». «Планеты, говоришь, жечь?» Сквозь зубы процедил Валентин Хаецкий. «А ты к этому готов, Паша? Жечь населенные планеты?» Суваев осекся, подумал и ответил. «Не знаю. Вот именно», — пробурчал Хаецкий. «Не знаю. И я тоже не знаю». «Да что вы все драматизируете?» Всплеснула руками Юлька и встала, с грохотом отодвинув кресло. «Планеты жечь, готов, не готов, как дети прямо. Еще ведь ничего толком не известно. Да и чужие пока не объявились. Скажи, Рома!» Она с надеждой поглядела мне в лицо, и что-то внутри у меня слабо ёкнуло. «А мы поэтому тут и торчим, а, Кэп?» — встрепенулся Лёлик Вериген. «Чужих поджидаем?» «Хрен они тут появятся», — мрачно предрёк Ханин. «После того, что мы у Волги учинили». «Появятся, Ханька», — тихо заверил его фломастер. «Слишком уж лакомый кус для зелёненьких такой корабль, как наш. Их и жертвы не остановят». «А меня сейчас другое волнует», — сказал вдруг Серёга Маленко. «Человек, которого я только здесь, на корабле Фагоците, по-настоящему оценил. Пока чужие не появились». Все невольно воззрились на него. «В смысле?» — уточнил Чистяков. «Директорат тоже проводит тайное совещание. Прямо сейчас. Меня на него не пригласили, но я о нем узнал. Случайно. И, насколько мне известно, Шадрин на нем тоже присутствует. Что-то там затевается, чую. И не думаю, что нас это хоть сколько-нибудь обрадует». Маленко был единственным из бывшего директората, кто входил в высший эшелон управления «Волгой». Неудивительно, что его быстро оттолкнули прежние знакомцы. И у него не осталось другого выхода. Он примкнул к нам. Хотя иметь своего человека среди нас, Гордяев, конечно же, был бы весьма рад. Только Маленко отказался. Время нынче не то. Да и возможности тоже. «Да пусть себе проводят хоть 100 совещаний», — снисходительно позволила Яна Шепеленко. «Я потом отправлю тебе распечатку, Кэп. И всем могу отправить, каждому». «А ты проверь свои системы, дорогая», — улыбнулся Маленко. «Вот прямо сейчас проверь». Яна вопросительно взглянула на меня, как мне показалось, с легкой тревогой. «Давай», — позволил я. «Можешь прямо с моего пульта». Конечно, лучше бы ей просто подключиться через биоскафандр, но не будет же Яна раздеваться при всех. Быстрее так, вручную, дикарскими методами. Когда Яна оторвалась от пульта, на лице ее отражался в основном гнев. «Как? Как, черт возьми, они это сделали?» Маленко развел руками. «Не просто, а очень просто. Пешки затеяли драку в одном из баров. Роботы пресекли, но попутно разгромили весь бар. Там ни одного целого модуля не осталось, ни единой системы. Ремонт там, понимаешь? А директорат тем временем спокойно совещается. И вообще...» — Маленко посмотрел на меня. «Я бы на твоем месте задумался, капитан. Ибо команда ропщет. Они уже не прочь сменить капитана». «Я знаю», — ответил я. «Я и вправду это знал».